Глава 42. О, герой, пожалуйста, позаботься о моей дочке. Хе. Дворец задрожал еще сильнее из-за внешнего воздействия. Сейчас было не время для неспешной болтовни с боссом Кей. Я снова призвала Святой Меч 2 и окутал все свое тело навыками ССС ранга, темной энергии и боевым духом. Ну что, взглянем на лица этих ангелов? Мы поможем. Даже не думайте, просто не помрите. Я отверг помощь эльфийского семейства, поскольку не до конца доверял им. Слишком много раз в первом прохождении я терял бдительность, поверив чужим словам. Судя по обстановке, эти дочь и отец действительно могли быть отвратительными преступниками. Возможно, они получили пожизненный приговор, потому что совершили слишком большое зло. Тогда можно предположить, что правы будут те, кто сейчас пытается ворваться сюда. Я решил не ждать и лично встретить гостей, направившись в их сторону. Заметившие меня огры тут же бросились в мою сторону, однако мне некогда было играть с ними, поэтому я решил просто пробежать мимо. И в этот момент... Оу-оу-оу! Лучи света пронзили огров насквозь, тут же убив их. Вопреки объяснениям босса Ки о том, что в этой подземной тюрьме нельзя умереть, трупы огров, пронзенных этим светом, испарились без следа. Я посмотрел в направление, откуда эти лучи света появились. Однако сперва я хотел кое-что подтвердить. «Мисс Стажер, вы знаете о природе ангелов?» Информация. Ответ. Конечно, они являются противоположностью демонам. Скажу по секрету. Если выпускник, одолевший владыку демонов, пожелает остаться на континенте фантазии, он приступит к процессу получения высшего образования. Главные враги, с которыми он столкнется в таком случае, ангелы. Значит, демоны – это общее образование? Согласно словам практиканки, ситуация была опасной. Это схоже с тем, что старшекласснику дали задачу университетского уровня. Ангелы, да? За свои 11 лет геройствования я несколько раз пересекался с изгнанными преступниками, которые заявили: «Я был ангелом в прошлом». Удивлен, да? Но я не обращал внимания на их болтовню. Я не воспринимал всерьез слова мошенников, утверждающих, что они потеряли силу ангела лишь из-за ссылки. Я до сих пор так думаю. Внезапно десятки лучей света обрушились на меня, прервав мои размышления. А ведь мы могли решить вопрос с помощью конструктивного диалога, не сражаясь. Они не разобрали ситуации и сразу же атаковали меня. Ничего хорошего для них из этого не выйдет. Я не настолько добр, чтобы игнорировать такое подлое нападение. Вжух, вжух, вжух. Фортуна работала без остановки. Все лучи света, выпущенные ангелами, невероятным образом обходили тело стороной. До сих пор не было ни единого попадания. Вскоре эти незваные гости показались мне на глаза. Раса – ангел, уровень 999+, специализация – дозорный. Навыки: божественность С, божественная защита С, слава С, орден С, суждение А, состояние недоумения. Это действительно были ангелы. Две пары белоснежных крыльев на спинах подтверждали мое представление о них, и все они казались добродетельными. Значит, это был герой. Вы будете казнены за попытку освобождения грешников. Забудьте о легкой смерти. Они выглядели так, будто и муху не обидят. Но именно из их уст прозвучали эти резкие слова. Пытаются жестоко убить меня при первой же встрече? В первом прохождении мошенники, притворяющиеся бывшими ангелами, по крайней мере, были последовательны во взглядах и поведении. Добродушные, добросовестные, соблюдающие правила. А что за сборище я вижу перед собой? А, я понял. Эти взгляды полны уверенности, что они являются абсолютной справедливостью. Именно такими были мои компаньоны в первом прохождении. У них не было никаких сомнений в собственных действиях, чтобы спасти одну девочку, звавшую на помощь. Они могли убить сотню людей, у которых могли быть дети того же возраста. Эти ангелы относились ко всему аналогичным образом. Я ведь ничего не сделал. Так уж вышло, что с неба упал метеорит и сжег все, открыв взгляду вход в это подземелье. Я зашел сюда чисто из любопытства, а эти ангелы сразу же пытаются убить меня. Ну и ладно. Я был не против такого развития событий. Это гораздо лучше, чем без конца трепать языком. Ангелы парили над землей, несмотря на довольно тесное помещение. Похоже, ноги у них были чисто для украшения. Я разбежался и, отталкиваясь от стены колонн дворца, стал атаковать их. Их способность летать не была большим преимуществом в этом месте, так как пространство было сильно ограничено во всех направлениях. Их крылья лишь мешали им. «Почему он до сих пор не вре...» «Ха!» Я протянул руку к ворчащему ангелу и сунул пальцы в его глазницы, взявшись за его голову, словно это был шар для боулинга, а затем я сделал бросок. «Кия!» Ангел пролетел несколько метров и столкнулся с другим, в результате чего они оба рухнули на землю. Я тут же насадил их обоих на Святой Меч 2, как на шампур. Первые два готовы. Я сконцентрировал всю мощь своей темной энергии, потому что было бы проблематично, если бы они снова ожили. Хоть я не знал, окажет ли это какой-то эффект на них, но я решил проверить, что произойдет, если они столкнутся с противоречащей их природе силой. Черная аура обвилась вокруг Святого Меча 2, и тела двух ангелов начали дергаться в конвульсиях. Их милое пение продолжалось недолго. Их молоденькие тела внезапно стали резко стареть, пока в конечном счете не превратились в мумифицированные трупы. Это был их конец. Не похоже, что они смогут воскреснуть. Герой обладает темной энергией. У этой темной энергии уровень владыки демонов. О, святые небеса, как такое могло произойти? Группа ангелов, направлявшихся в сторону эльфов, располагавшихся в сердце дворца, резко развернулись и бросились ко мне. Они решили, что я представляю наибольшую угрозу или хотели отомстить за смерть товарищей. Как бы то ни было, они облегчили мне задачу, так как это избавило меня от необходимости преследовать их. Вжух, вжух, вжух. Целый град лучей света обрушился на меня, словно дождь. Но ни одному из этих лучей так и не удалось коснуться моего тела. Разве не должны они использовать какие-то другие средства атаки в таком случае? Если, конечно, у них такие имеются. Ха! Я схватил ангела за шею. Если бы этот ангел был воином, как дочь босса, он бы сразу оказал сопротивление, ударив по моему сокровищу один. Однако он не мог этого сделать. Он был безумно напуган, бессмысленно размахивая руками. Я будто сражался с ребенком. Какой позор! Хрусть! Не желая больше тратить на него время, я сломал его шейные позвонки. В этот раз я тоже использовал темную энергию для добивания. Начиная с шеи, все его тело начало таять, словно мороженое под палящим солнцем. «Отступаем! Скорее, доложите старшим!» «Что это за герой такой?» Ангелы поняли, что не смогут оказать мне должного сопротивления. Решили сбежать. Они начали улетать, когда осознали, что световые лучи, являющиеся их единственным методом атаки, не оказывали на меня никакого эффекта. С кривой ухмылкой я взмахнул святым мечом 2. «Вы должны взять на себя ответственность за то, что затеяли эту драку. Знаете ли, плата за мое выступление на этой сцене довольно высока». Навык Бонни наносил урон не только по формам жизни. Разрез, который я сделал в воздухе, подрезал крылья и тела ангелов, а также обрушил колонны и потолок коридора перед ними. Я перекрыл их путь к спасению. «О, герой, почему вы стали на сторону последователей зла?» Собравшись с духом, спросил один из дрожащих ангелов. «Какие еще последователи? Компаньоны павшего героя, злодеи, которые увели героя с верного пути, из-за чего он забыл о своем долге по убийству владыки демонов?» Мне удалось выслушать интересную историю, поэтому я решил отблагодарить ангела за его мужество и искренность. Я нанес ему удар святым мечом 2 и... Псссс! Превратил его в пыль, используя темную энергию. Боже мой! Это уже было не сражение. Я избавлялся от каждого ангела по очереди, чувствуя себя так, будто гоняюсь за цыплятами, запертыми в курятнике. Конечно же, я не убивал их сразу. Мисс Ангел в черном нижнем белье. «Пожалуйста, пощадите меня!» «Попробуйте угадать мой вопрос, если хотите умереть легкой смертью». «Что?» Я не спросил что-то конкретное, задав этим ангелам что-то вроде эссе, и результатом была информация, превосходящая все мои ожидания. «Свет и тьма, божественность и темная энергия, последователи хаоса, которые не принадлежат ни одной из сторон, являются злом, пожирающим этот мир. О, герой, откройте свои глаза! Непредсказуемый хаос, балансирующий между двух сил, вызовет большую катастрофу!» «Скажи больше!» «Это все...» Похоже, они ненавидят меня за то, что я являюсь беспринципно нейтральной стороной. О, герой, помилуйтесь и узрите истину. Этот меч, пятый святой меч, который использовался героем хаоса, поднявшим оружие против бога. Чем дальше вы будете использовать его, тем больше он будет поглощать вашу душу, постепенно разрушив ее. Интересная информация. Мое сердце затрепетало, когда я услышала, что есть еще как минимум 5 святых мечей. Если я соберу их всех, могу ли я уничтожить весь фэнтезийный мир одним щелчком пальца? Я допрашивал ангелов одного за другим, прежде чем убивать их. Я не делал исключений. «О, прекрасный герой! Я стану рабыней, о которой вы мечтать не смели! Мое тело будет принадлежать лишь вам! Кья!» Независимо от того, сдавались ли они или клялись в верности, я убивал их всех. Сильные будут доминировать над слабыми. Такова была логика этого варварского мира. И все же эти слабаки несут такую чепуху, как... «Я буду твоей рабыней, будь благодарен за это». Эта сука напомнила мне Сильвию, таких я ненавидел больше всего. «О, герой, мы ангелы, апостолы божьи. Как может герой, избранный богом, против вас... Кхе! Вас стоит вырезать лишь по одной причине». Ангелы назвали меня пешкой бога фэнтези, который похитил меня в этот ужасный мир. Теперь у меня появилась новая цель – уничтожить каждого ангела, с которым я столкнусь, пока однажды я не схвачу за шею самого бога фэнтези. Информация поражена. «Ученик Кан Хан Су, разве ваша цель не похожа на мечту, ненавидящую ангела владыки демонов?» «Не переживайте, мисс стажер!» Пожала плечами. «Да, уверена, больших проблем возникнуть не должно. Человек встречается с ангелами лишь в системе высшего образования. Это процесс, при котором он задумывается, что действительно является добродетелью. Когда ученик Кан Хан Су после окончания фестиваля героя вернется в фантазию, у вас уже не будет шансов встретить ангелов. Этот случай был непредвиденным. Такое стало возможно лишь потому, что это фестиваль». «Что ж, я не против таких непредвиденных ситуаций. Думаю, мне стоит затянуть фестиваль как можно дольше, чтобы в полной мере насладиться им». Причиной таких мыслей был навык, который я приобрел после убийства ангелов. Божественность F, божественность E, божественность D. Божественность – навык, который могут получить лишь те, у кого имеются высшие религиозные специализации, такие как святая или понтифик. Хоть некоторые монстры и владеют им, но по человеческим меркам D-ранг был крайне высоким. Сила божественности D ярко засияла над моей ладонью. «Как вы обладаете темной энергией и божественностью одновременно?» С ошеломленным лицом пробормотал последний из ангелов, проткнутый святым мечом 2. Видимо, он впервые видел такого превосходного героя. Добивая его темной энергии, я ответил. «Так ли необходимо это знать?» Важным было то, что я мог этим пользоваться. Эта подземная тюрьма, захороненная глубоко под землей на континенте, где проходил фестиваль героев, была запечатана в течение очень долгого времени. Находясь под гигантским деревом, населенным эльфами, заключенные проводили здесь вечность, ожидая, пока тюрьма разрушится, что могло произойти лишь в очень далеком будущем. Никто не приходил, ничего не менялось. Так было до недавнего времени. «Как унизительно! Сгинь вместе с секретом, третий король эльфов!» Вернувшись обратно, я удивился. Я думал, что уничтожил всех ангелов, но похоже, один все-таки смог проскользнуть сюда. Проблема была в том, что босс заставил меня понервничать, поскольку был беспомощен против ангелов и теперь находился на грани смерти. Но куда же пропала дочь? «Уйди прочь от моего отца-короля!» Едва я задался этим вопросом, как дочь босса, чья одежда была превращена в лохмотья, нанесла удар рапирой в спину ангела. Тут же произошел взрыв чистого белого света. Когда рапира коснулась ангела, сила божественности взорвалась в точке соприкосновения. И дочь босса откинула взрывом. Ее рука пострадала от взрыва, а рапира выскользнула из рук, упав на пол. «Погоди, тебя тоже скоро убьют, девка! Конечно же, я сделаю это так, чтобы ты раскаивалась и сожалела о своем грехе, испытав унижение стыд перед этим. Хе-хе-хе!» Со злобной ухмылкой произнес ангел, оставшийся невредимым даже после удара рапирой. Умудриться сделать страшное выражение с таким добродетельным лицом. «Ты такой же ублюдок, как и Зиг, да?» Я больше не мог стоять и наблюдать. Святой меч 2 выскользнул из моих рук, отправившись в полет в сторону ангела. «Отличный выстрел, сэр-герой!» «Ха! Как ты мог пронзить мою божественность? А, это темная энергия!» Пробормотал ангел, застрявший между 4-м и 5-м поясничными позвонками святым мечом 2. Затем он смачно рухнул на пол. «Какой-то он слишком слабый!» Манера его речи и боевые способности противоречили друг другу. Если подумать, то все ангелы казались очень слабыми. Объяснение. Мощная божественность отражает все, кроме атак другой божественности и с применением святых мечей. Поскольку они обладают тем же элементом, а также темной энергией, которая имеет противоположный элемент. О, мисс Стажер, спасибо за подсказку. В любом случае, это так прискорбно. Эльфийский джентльмен, знающий секрет, скоро умрет. Боже мой, я на мгновение забыл о боссе Кей. Потерпев поражение от ангела, владеющего читерской божественностью, он в настоящее время с трудом держался, чтобы произнести свои последние слова. «О, герой, я доверяю свою дочь тебе. Ее грудь хоть и маленькая, но она доброе дитя с щедрым сердцем. Мой отец-король, шутки даже в такой ситуации!» Судя по печальным взглядам, после смерти от рук ангела воскрешения было невозможно. Я подошел к боссу Ке, доверившему мне свою дочь, а затем я схватил его за воротник и потряс. «Ке-ке! Ты, безответственная сволочь, вздумал передать мне свою дочь, не учтя мои предпочтения и волю? Мне такие заботы ни к чему!» Я активировал недавно приобретенный навык и вонзил силу божественного Д в тело босса, словно соломинку.